Скарлетт немного поиграла с Томми в волшебные кубики, которые начинали светиться разными цветами, когда из них собирали башенки, квадратики или пирамидки, прочитала ему сказку о зайчихе-шутихе, в очередной раз подивившись фантазии магов, а когда ребенок уснул, поняла, что откладывать разговор с мужем и дальше не имеет смысла. Эдгар был в спальне, он ждал ее в том же костюме, в котором ходил в Аврорат, даже галстук не расслабил, всем своим видом показывая, что настроен весьма решительно. Эдгар, Скарлетт была не в силах начать, она хотела сыграть на зарождающихся, она видела это, в чувствах мужа, но не могла стать хуже, чем она есть. С возрастом Скарлетт стала мягче, мудрее, и оказавшись здесь, снова молодой, она все-таки не стала той Скарлетт, которой была когда-то. Теперь она понимала, что играя на чувствах других можно получить симметричный ответ, а это, оказывается, больно. Тот старик, почему ты испугалась его? Я не, брось, я все видел, и как ты замерла, буквально на мгновение, и как застыла твоя спина, и как дрогнули руки. Я хорошо изучил тебя за те несколько месяцев, что мы женаты, Эдгар говорил спокойно, словно бы рассуждал о недавно прочитанной статье по трансфигурации или о письме троюродной кузины Мейбл из Глазго. Сама не зная почему, Скарлетт разрыдалась и буквально осела на постель. На нее навалилось все и сразу. Страх за себя и за Томми, ужас перед Марвалагонтом, который видел ее и теперь может ее найти, необходимость лгать мужу, недостаточное внимание, которое она уделяла сыну, презрение со стороны старших Боунсов. Она по-прежнему оставалась чужой в этом доме и, казалось, ничего нельзя изменить. Скарлетт было жалко себя, настолько, что хотелось кричать и плакать, но она же леди. Она не будет устраивать скандал, а просто тихо выплачет всю свою боль. Скарлетт, Скарлетт, звал и не мог дозваться до нее Эдгар. Когда он понял, что у жены истерика, то сел перед кроватью и, заранее извинившись перед самим собой, что поднимает руку на женщину, залепил ей звонкую пощечину. Голова Скарлетт дернулась, но она, наконец, смогла сфокусировать взгляд на мужа. «Полегчало?» – участливо спросил он. Из чего она решила когда-то, что Эдгар похож на Чарльза, тот бы никогда не посмел ударить ее, пусть даже чтобы привести в чувство. Скорее, он бы оставил ее в одиночестве до утра, чтобы она выплакалась, не стыдясь проявленных чувств. Фрэнк Кеннеди бы в аналогичной ситуации, наверное, тоже ретировался. А вот Ред, тот да, отвесил бы ей знатную оплеуху и высмеял ее слабость. Скарлетт невольно улыбнулась воспоминаниям. Ред был единственным мужчиной, который смел ей возразить, при этом лучше нее самой зная, что ей нужно. Эдгар не был похож ни на одного из ее мужей, и уж тем более он не был телком на веревочке, как Скарлетт подумала о нем при первой встрече. Но в его характере чувствовались сила и твердость, которые удивительным образом сочетались с деликатностью и заботливостью. Пожалуй, лучшее, что с ней случилось с тех пор, как она оказалась на месте Мирпы, это решение выйти за Эдгара, и она его не отпустит, и никому не позволит отнять его. «Нет, нет и нет, спасибо», — все еще подрагивающим голосом произнесла Скарлетт. «Я должна кое-что тебе рассказать, не перебивай, пожалуйста. Если что-то захочешь спросить, сделай это, когда я закончу, хорошо, хорошо, рассказывай». Произнеся это, Эдгар устроился на постели рядом с женой, обняв ее за плечи. Он понимал, что им предстоит сложный разговор, но не знал, чем он может помочь, поэтому Боунс просто старался дарить поддержку, как умел. В аристократических семьях любые проявления эмоций были не приняты. Именно поэтому Скарлетт, такая живая, что-то затронула в его сердце. Поэтому он был готов выступить против целого мира, лишь бы она больше не плакала. «Это был мой отец». Слова падали словно камни. «Камнепад лжи, но иначе, нельзя. Его зовут Марвалагонт. Мое настоящее имя – Мирпагонт. Блэк я стала после того, как вышла замуж за отца Томми. И да, я сбежала. Как только мне представился шанс, я сбежала от отца и брата со Сквибом из рода Блэков. Он умер еще до рождения сына, и следующие несколько месяцев были не самыми простыми. Я не могла работать, возвращаться к отцу я не хотела, понимая, что там меня не ждет ничего хорошего. Но мне повезло, меня приняли в Макгловском приюте, где я жила какое-то время с рождения ребенка и до тех пор, пока я не нашла работу. Моя жизнь наладилась, мы не могли позволить себе многого, но и не голодали. А потом нас нашли Блэки и приняли в семью, мы вместе придумали мне другую жизнь, хотя они не знают, кто кто мой отец. Думают, что я маглокровка. Но я знала, что Марвала будет искать меня. Знала и боялась. Род гонтов очень старый и восходит к самому Слизерину. Блэки – древний род, но они не смогли бы тягаться с гонтами в одиночку. Поэтому я искала защиты. Именно поэтому наш с тобой брак оказался настолько скоропалительным, что я не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить. Я думала, что если два сильных рода объединятся, они смогут противостоять потомкам Слизерина. Но сегодня я была не готова. Да и, пожалуй, я бы никогда не была готова вот так встретиться с ним лицом к лицу. Он увидел меня с тобой, теперь он сможет меня найти, и мне страшно. Ты прав, у меня дрожали руки, пусть и всего мгновение. Мне так страшно, Эдгар, я не знаю, что делать. Скарлетт замолкла, рвано дыша. Она рассказала правду, почти всю, за парой исключений. Она, не Мирапа, а Мирапа, действительно, сбежала не с Блэком тогда, а с Макглом Ридглом. Но эти тайны умрут вместе с ней. Никто не узнает, что она чужая для этого мира. И ее сыну лучше будет жить под известной в магическом мире фамилией. Эдгар тоже молчал. Он мог представить себе что угодно после происшествия в Аврарате, вплоть до того, что эта Скарлетт в порыве гнева ударила Малфоя Авады, а старик оказался свидетелем преступления. Но чтобы его жена оказалась из рода гонтов, пусть и изгнанная, судя по всему, и отец хочет ей отомстить за побег. Нет, теперь Скарлетт принадлежит ему, и никто не посмеет причинить ей боль. Мы что-нибудь придумаем, Скарлетт, обязательно придумаем. Глава 19. Порой магия доносит свою волю до своих детей самыми странными путями, но никто не может сказать, что эти пути слишком длинны или слишком запутаны. Юный Томас Блэк играл в своей комнате в Боунс-Касле с домовушкой Полли и даже не догадывался, что он является могущественным магом, наследником самого Салазара Слизерина. Сейчас это был обычный ребенок, которому только через пару месяцев должно было исполниться 2 года и который с упоением лопал разноцветные волшебные пузыри, что запускала старая нянюшка. Отчим Томаса Эдгар Боунс любил малыша, как мог бы любить собственного сына, и не предполагал, что при ином стечении обстоятельств сам мог не оставить наследника, а все состояние Боунсов могло перейти дочерям его дяди Фредерика, для сохранения фамилии которым пришлось бы вводить в род мужей. А мама Тома просто могла умереть, причем дважды. При родах могла умереть Мирапа Гонт, оставив сиротой собственного сына, а на другом конце земли, отказавшись от предложения вечной госпожи, умерла бы Скарлетт Тахара Гамильтон Кеннеди Батлер. Эта смерть, подобно взмаху крыла бабочки, запустила бы цепную реакцию, в результате которой свершились бы поистине чудовищные вещи. В магическом мире вспыхнула бы настоящая война, в которой погибли бы очень многие волшебные семьи в Британии. Таланты древних родов со временем просто исчезли бы вслед за их носителями, многие волшебные существа оказались бы уничтожены, а ценные артефакты мертвым грузом лежали бы в родовых сейфах. Но магия в который раз продемонстрировала свою мудрость. Нашлась та, кто мог не только все это предотвратить, но и подтолкнуть магический мир, закостеневший в своем развитии, к новым открытиям. Та, кто мог вдохнуть немного свежего воздуха в этот затхлый мир. Ей было тяжело сейчас, но ее деятельная натура уже искала выход из сложившегося положения. Скарлетт, выговорившись вчера, почувствовала, что она вновь готова действовать. За ночь прошел безотчетный страх перед Марвала Гонтом, а ободряющая улыбка, которой ее встретил Эдгар за завтраком, помогла собраться с мыслями. Муж вчера пообещал что-нибудь придумать, и Скарлетт, обычно берущая все на себя, в этот раз поверила, что именно этот мужчина сможет ей помочь. В редакции все было привычно, по-прежнему кипела работа по изменению ближайшего номера, который должен был увидеть свет уже завтра. Скарлетт даже сама набросала заметку о том, что все гости достопамятного приема у шафиков побывали на допросе в Аврарате, разумеется анонимно, иначе Боунсы, Блэки, да и многие другие люди их круга могли бы устроить ей веселую жизнь. Насмотревшись демаршей со стороны представителей знати Атланты, Чарльстона и Нового Орлеана, Скарлетт не спешила повторять этот опыт и здесь. Сейчас ее куда больше занимал отец Мирапы, и в первую очередь то, по какой причине он вчера оказался в Аврарате. Поэтому ближе к концу рабочего дня, когда готовый номер уже отправили в печать, она как бы случайно в присутствии своей начальницы Аделин Подмар решила переброситься парой слов с ведущим журналистом издания Брэндоном Роули. «Мистер Роули, а у вас уже есть тема для статьи в следующий номер. Не думаю, что получится долго эксплуатировать тему Малфоя. Да, миссис Боунс, про Малфоя можно будет написать только в том случае, если в его деле будут существенные подвижки, ответил Брендон. Ну, судя по тому, как работали вчера Авроры, я не уверена, что они за неделю успеют раскопать хоть что-нибудь. Какая жалость, что мы приличное издание, и не можем публиковать скандалы постоянно. Привлекая к себе внимание, воскликнула Скарлетт. У Аделин Подмар был профессиональный нюх на скандалы, поэтому она тут же вклинилась в разговор. «А тебе известен еще какой-то скандал, Скарлетт?» – спросила она. В этот момент женщина была поразительно похожа на лисицу, водящую острым носиком в поисках лакомого кусочка. «Ну, не знаю, насколько это можно назвать скандалом. Вы знаете что-нибудь о гонтах? Они, конечно, являются последними живыми наследниками одного из основателей Хогвартса, Слизерина, но это же настоящие вырожденцы. Так вот, когда я вчера покидал Эврарат, главу этого немногочисленного семейства волокли куда-то два дюжих Аврора. Не думаю, что так в департамент правопорядка ходят приличные люди, а значит, за этим может стоять какая-то скандальная история. Но, может, конечно, и не стоять», – произнесла Скарлетт. Она уже видела, что собеседники заинтересовались. «Хм, пожалуй, это может быть интересно. Сейчас ноябрь, семестр в Хогвартсе в самом разгаре, но если провести полноценное журналистское расследование, то можно будет написать разгромную статью аккурат перед каникулами и всласть потоптаться на репутации основателей», – размечтался Брендон. А Скарлетт только того и надо было, чтобы кто-то без ее участия раскопал о гонтах все, что можно и нельзя. Теперь же и ведущий журналист, и главный редактор «Ведьминого досуга» будут перерывать грязное белье этой семейки, а, возможно, и подольют масла в костер правосудия. Так и получилось, что домой Скарлетт вернулась в прекрасном настроении. Жаль, что настроение пропало, едва она встретилась за ужином с леди Агатой и лордом Винсентом, которые не преминули упрекнуть ее за вчерашнее отсутствие. Еще ужаснее Скарлетт себя почувствовала, когда домовики подали рыбу с гарниром из тушеных овощей. Запах тины, казалось, пропитал нежнейшие кусочки насквозь, так что Скарлетт не смогла ничего съесть. К тому же ее замутило. Это было странно, ведь она с детства отличалась отменным аппетитом, за что нередко получала выговоры от мамушки. Да и Мира побыла всеядна, и было бы странно, если бы это было иначе, учитывая ее полуголодную жизнь. Муж заметил, что Скарлетт сегодня была еще бледнее, чем вчера, но решил, что это от переживаний. Эдгар все свободное время думал о том, как можно помочь Скарлетт, но управление активами, от которого лорд Боунс отошел практически полностью, съедало у ему времени. Все, до чего смог дойти Эдгар, это комплект защитных артефактов и минимум пребывания в людных местах. Боунсы никогда не обладали родовыми талантами к артефакторике, но у самого Эдгара была к этому минимальная предрасположенность, и ему нравилось возиться с камнями. Возможно, через пару поколений, если наследники продолжат этим заниматься, артефакторика станет новым родовым даром. К тому же Эдгар знал, что собственноручно сделанные артефакты обычно оказываются эффективнее покупных. Поэтому он решил, что просто обязан защитить Скарлетт сам. У него не было собственной мастерской, поэтому сразу после ужина мужчина заперся в своем кабинете, наказав эльфам, чтобы его не беспокоили. Так вышло, что Эдгар пока не сделал жене ни одного подарка, не считать же таковыми помолвочное и обручальное кольца. Скарлетт все еще носила украшения, которые ей достались от Блэков, и теперь Эдгар решил, что он сам сделает защитный комплект, который подойдет супруге лучше всего остального. Скарлетт раненой пантерой металась по комнате, куда она ускользнула сразу после ужина. К счастью, Эдгар не последовал за ней, а заперся в кабинете, поэтому она могла смело сбрасывать в пространство собственный негатив. Лорд и леди Боунс, эти мерзкие чванливые старики, которые могли гордиться только величием собственного рода, к которому они не добавили ничего своего, напирали на полное соблюдение традиций, даже таких, казалось бы, простых, как ужин. Им не было никакого дела до того, что вчера Скарлетт была не в настроении после посещения Аврората, а встречи с Марвел они, само собой, не знали, а сегодня ей кусок не лез в горло. Кстати, вот это уже был тревожный симптом, в особенности в сочетании со вчерашней истерикой. Конечно, подобного со Скарлетт не было уже очень давно, но перепутать с чем-то еще было сложно. Хотя, Конечно, нужно, чтобы прошло больше времени, чтобы убедиться наверняка. И, разумеется, скрывать это от милых родственничков как можно дольше, иначе они начнут носиться с нею как с жертвенной коровой. Еще бы, ведь она носит под сердцем наследника великого рода Боунсов. Тогда совершенно точно можно будет забыть о работе. Лорд Боунс наверняка найдет лазейку даже в неразрывном контракте. И лучше бы это все-таки оказался мальчик, иначе лорд и леди через 9 месяцев съедят ее с потрохами и скажут, что так и было. Эдгар, конечно, в любом случае будет рад, но и ему тоже хочется растить собственного сына, а не приемыша. Ох, ну о чем она думает, вдруг эта рыба просто была не очень свежей. Хотя кого она обманывает, нервное возбуждение не покидало Скарлетт вот уже несколько дней, а запах утреннего чая с завидной регулярностью стал отдавать травой. К тому же, они с Эдгаром со дня свадьбы не занимались любовью считанные дни, а во всех остальных случаях искренне наслаждались процессом, так что не мудрено, что к концу второго месяца семейной жизни Скарлетт забеременела. Глава 20. Со дня смерти Николаса Малфоя прошел месяц. Подвижек в расследовании дела не было, поэтому всех гостей, присутствовавших на вечере у Айлы Шафик, вызвали в Аврорат по второму кругу, а затем и по третьему. Белинда была безутешна. Убийцу ее драгоценного супруга до сих пор не нашли, сын слишком мал, чтобы хоть что-то понимать в произошедшем, кроме того, что пап перестал целовать его перед сном, а старшие Малфои носились над малолетним наследником, как курица с яйцом, практически вытеснив Белинду из его жизни. В этой связи женщина не придумала ничего лучше, как попытаться устроить настоящую войну Скарлетт. Возможно, ее цель увенчалась бы успехом, если бы на месте последней была забитая Мира Погонт, но Скарлетт этот месяц тоже была в напряжении. Вызовы в Аврорат, явная неприязнь со стороны родителей Эдгара, плохое самочувствие, к тому же она окончательно убедилась в собственной беременности. Поэтому она приняла вызов и при любом удобном случае старалась уколоть вдову Малфой побольнее. Не ей же одной терпеть выпады этой стервы. Брендон Роули тем временем вел свое расследование и раскопал в прошлом Гонтов скандальное бегство дочери из отчего дома, с Макглом. Каков мезальянс для этой кичащейся собственной чистокровностью семейки. К тому же, старший сын главы семейства, равно как и сам Марвала Гонт, оказался завсегдатаем изолятора Аврората, куда регулярно попадал за применение магии к Макглам из деревеньки по соседству от их лачуги. Скарлетт зорко следила за тем, что накопал Роули, и как бы невзначай уводила мысль журналиста от сбежавшей дочери к невылезающим от Авроров отцу и сыну. Зато теперь она знала, что живут гонты неподалеку от Литтлхэнгтона, в полуразрушенном доме на опушке леса. Марвала выше собственных детей ценит родство со Слизерином и Огневиски, и еще неизвестно, что из этого больше. Эдгар закончил защитный комплект для жены, месяц это, конечно, слишком долго, но он все-таки не артефактор. Серьги, кольцо и кулон с изумрудами из белого золота должны были изумительно подчеркнуть цвет глаз Скарлетт. А уж какими свойствами обладали украшения, и защита от ментальных воздействий, серьги, и индикатор ядов, кольцо, и активация защитных чар при нападении, кулон. Мужчина был очень горд результатом своего труда, но он переживал, что подарок не понравится Скарлетт, потому что в последнее время она стала слишком уж нервной из-за этих Малфоев. А сама Скарлетт весь этот месяц думала, как ей быть в свете появления папаши Мирпы, и постепенно у нее в голове начал складываться план. Не зря, ох, не зря упросила она Октавиуса принца на заре ученичества оставить ей флакончик оборотного зелья, которое они варили вместе. Большого криминала за гонтами не водилось, так что всего-то и оставалось, что улучшить момент, когда Марвала напьется, вырвать у него пару волосков, стащить палочку и наслать конфундус, а потом совершить в его облике что-то такое, за что его однозначно посадят в Азкабан. Приближался июль, а это означало, что Томми встретит праздник и будет проводить положенные ритуалы с Блэками. Впервые без Скарлетт, а она сама будет участницей семейного ритуала Боунсов. Это ее нервировало, почему-то вспоминались слова смерти о том, что она не должна дать свершиться тому, что суждено. Скарлетт старалась гнать прочь такие мысли, но подспудно ожидала, что родители Эдгара могут захотеть устроить ей ошибку в ритуале. Она понимала, что скорее всего в ней говорит паранойя, разыгравшаяся на фоне беременности, но старалась присматривать за поведением леди Агаты и лорда Винсента. На каникулы из Хогвартса вернулись Энн и Фанни, дочери Фредерика Боунса. Они беспрекословно слушались леди Агату, которая занималась их воспитанием все 7 лет после смерти их матери. Девочки, хотя, какие девочки, Энн было уже 15, а Фанни весной исполнялось 14, так что уже девушки видели, какими глазами смотрит леди Агата на невестку, и безоговорочно встали на ее сторону в этой холодной войне. Семейные обеды раньше были не самым приятным времяпрепровождением, а теперь и вовсе превратились в пытку. Радовало только то, что через 2 недели жизнь в Боунс-Касле войдет в привычное русло. В общем, все шло своим чередом. 21 декабря Скарлетт прошла камином в Блэк-хаус и передала Томми в заботливые руки Мелании. Это было символично. Мелания Блэк, как Мелани Гамильтон в свое время, держала за руку ее сына. Только если, будучи юной девушкой, в первый раз Скарлетт была только рада, что может припоручить ребенка чьим-то заботам, то сейчас она была готова разорвать любого, если с Томми что-то случится во время ритуала. Мелания почувствовала ее настроение. «Скарлетт, не волнуйся, с ним все будет хорошо, обещаю», — сказала она. «Я тебе верю, Мелания, но у меня есть какое-то смутное предчувствие касаемо сегодняшнего вечера. Уж не знаю, с чем это связано. Предчувствие у ведьмы — это серьезно. Тогда слушай себя как можно лучше. К чему оно? Не могу понять, в том-то и беда. Только какая-то глухая тревога. Надеюсь, у вас все пройдет хорошо, и Томми вернется ко мне жив-здоров», — проговорила Скарлетт, теребя в руках маленькую сумочку. «Йоль, это праздник Блэков, с ним все будет хорошо один», — ответила Мелания. «Спасибо, что говоришь это, но мне уже пора. Я теперь Боунсой буду проводить эту ночь в замке», — сказала Скарлетт, а потом наклонилась к сыну. «Слушайся тетю Милли, родной, не дергай за косичку через... как при прошлой вашей встрече, а утром я приду за тобой, и мы вместе прогуляемся в косой переулок». «Хорошо, мама», — очень серьезно ответил Том, и Мелания увела его из комнаты, обернувшись и кивнув на прощание. Скарлетт также камином вернулась в Боунс-Касл. Она бы лучше аппарировала, но слышала от кого-то из знакомых, что это может быть вредно для беременных ведьм. На выходе из камина ее ждал муж. Эдгар проводил супругу в ритуальный зал, где уже собралась вся семья. Последний праздник Колеса Года был знаковым днем для многих волшебников. На Йоль проводились ритуалы, способные приумножить силы семьи, получить новые знания, развивать новые дары. Скарлетт принесла Боунсам дар от Клюмента, поэтому сегодня лорд Винсент будет просить благословения магии, чтобы этот дар закрепился в роду. Если ребенок Скарлетт, о котором кроме нее никто пока не знал, наряду с традиционными для Боунсов дарами карифмантики или руноплетению получит ментальный дар, это будет серьезным преимуществом для всей семьи. На полу ритуального зала уже была начерчена пентаграмма в виде пятиконечной звезды так, что алтарь оказался в самой ее середине. Лорд Винсент встал около него, а остальные расположились по лучам звезды. Лорд говорил достаточно тихо, так что Скарлетт не могла его расслышать, а слышала лишь невнятный шепот да видела шевеление его губ. Ее пробирала ледяная дрожь. Голубые всполохи сырой магии озаряли зал. И вот очередная вспышка обрела очертания осьминога со множеством щупалец, тянущихся в пространство. Внезапно одно из щупалец стало удлиняться и коснулось живота Скарлетт. Девушка в ужасе вскрикнула, и взгляды всех Боунсов уперлись в нее. Девочки глядели заинтересованно, Фредерик равнодушно, леди Агата брезгливо сморщилась, а Эдгар улыбался. Выражение лица лорда Винсента было не разобрать из-за близкого магического всполоха, но Скарлетт казалось, он выглядел удовлетворенным. Сначала она не могла понять, в чем дело, а потом сообразила. Магия рода Боунсов отметила и приняла ее еще не родившегося ребенка. 1. Йоль, день зимнего солнцестояния, самая длинная ночь года приходится именно на него. Неудивительно, что самый короткий и темный день всегда складывается удачно для семьи с темной фамилией. Блацк Англ, черный. Вернуться к тексту. Глава 21. Дорогие читатели, наверное, спустя несколько лет это будет неожиданно, но я дописала идеальную незнакомку. У меня впереди несколько больших литературных проектов, и перед тем, как приступить к их реализации, я хочу подчистить хвосты, дописать замороженные фанфики, доделать сборник рассказов, который висит в черновиках Литриса. Прошу прощения за столь долгое ожидание, но я, наконец, преодолела все непреодолимые обстоятельства и снова с вами. Скарлетт стояла, прижав ладонь к животу, пока магические всполохи медленно угасали. Лорд Винсент опустил руки, и ритуал был завершен. «Поздравляю, миссис Боунс», — произнес он, и в его голосе впервые за все время прозвучало что-то отдаленно напоминающее тепло. «Магия благословила наш род новым даром». Леди Агата резко повернулась к мужу, ее глаза сверкнули. «Что это значит, Винсент? Это значит, моя дорогая, что наша невестка беременна». В комнате повисла тишина. Скарлетт почувствовала, как Эдгар сжимает ее руку. «Это правда?» – прошептал он. Она кивнула. «Я хотела сказать тебе раньше, но боялась навлечь гнев магии». Закончил за нее Эдгар и улыбнулся. Леди Агата медленно подошла к Скарлетт. «Ты носишь наследника Боунсов», — сказала она, и в ее голосе не было ни злости, ни раздражения, только холодная расчетливость. «Отныне ты будешь соблюдать все предписания, никакой работы, никаких стрессов. Ты будешь есть то, что скажет лекарь, и делать то, что скажу я». Скарлетт открыла рот, чтобы возразить, но Эдгар опередил ее. «Матушка, Скарлетт, моя жена, и заботиться о ней буду я». Леди Агата нахмурилась, но не стала спорить. «Как знаешь, сын, но помни, этот ребенок важнее всего». На следующее утро Скарлетт отправилась за Томом в Блэк Хаус. Мальчик встретил ее радостным криком. «Мама!» Он бросился к ней, но Мелания ловко подхватила его за руку. «Осторожно, Томми, мама сейчас очень хрупкая», — мягко сказала она. «У Блэков на гобелене рядом с именем Скарлетт вчера появилась новая почка, и никому не нужно было объяснять, что это означает появление магически сильного ребенка в ближайшем будущем». Скарлетт улыбнулась. «Все в порядке, Мелания, я не из фарфора». Она присела перед сыном. «Как прошел ритуал?» «Было страшно», — признался Том. «Но дядя Сириус сказал, что я молодец». «Ты и правда молодец», — Скарлетт обняла его. Мелания отвела ее в сторону. «Скарлетт, все хорошо, ты вчера говорила про смутную тревогу». «Да, просто, многое изменилось, я понимаю, но теперь у тебя есть защита и Боунсов, и Блэков». Скарлетт кивнула. «Да, и я сделаю все, чтобы мои дети были в безопасности». Вечером того же дня Эдгар подарил Скарлетт защитные украшения. «Я сделал их для тебя», — сказал он, — «теперь тебе не о чем беспокоиться». Скарлетт взяла в руки кулон, изумруд в оправе из белого золота. «Он прекрасен», — сказала она. «Камень потрясающе играл гранями в неярком свете канделябра. Он защитит тебя», — Эдгар прикоснулся к ее животу, — «и нашего ребенка». Скарлетт улыбнулась. «Спасибо». Она знала, впереди еще много испытаний. Марвалагонт не оставит их в покое. Но теперь у нее была семья, которая будет бороться за нее. Впервые за всю свою жизнь, вернее даже обе свои жизни, за исключением беззаботного детства и юности в Таре, она почувствовала себя по-настоящему в безопасности, и она больше не боялась. Но вот переживания, связанные с празднованием Йоля, отступили, время шло своим чередом и наступили рождественские каникулы. В замок на каникулы приехали Энн и Фанни. Боунс Касл, украшенный гирляндами из ледяных кристаллов и живыми омелами, искрился праздничным убранством. Но самым шокирующим зрелищем для девушек, только что вернувшихся из Хогвартса, стала Скарлетт, сидевшая на полу гостиной в окружении разбросанных пергаментов и помогавшая Томми украшать елку, если можно было назвать украшением хаотичное навешивание волшебных конфет на ветке. «Ты позволяешь ему трогать фамильные украшения?» Фанни замерла на пороге, широко раскрыв глаза. «Конечно», — Скарлетт лениво махнула рукой, поправляя серебряный шар, который Томми повесил вниз головой. «Они же не взрываются, вроде бы». Энн, всегда чопорная и правильная, осторожно подобрала край платья, словно боясь запачкать его атмосферой безалаберности. «Леди Агата никогда не разрешала нам». «Леди Агата, замечательная женщина», — перебила ее Скарлетт, подмигивая, — «но у нее не было Томми. Посмотрите, как он старается». Мальчик, услышав свое имя, гордо протянул кузинам липкую от леденцов руку. «Я сделал красиво». Фанни невольно улыбнулась. «Очень красиво, малыш», — сказала она. Глава 22. На следующее утро Энн застала Скарлетт на кухне, не в парадной столовой, а именно на кухне, где та в компании домовиков пекла имбирные пряники. Скарлетт в очередной раз отказалась от прописанного ей режима и соблюдения положенных условностей. Беременность шла своим чередом, но Скарлетт охара никогда не была той, кого можно запереть в золотой клетке. «Вы сами готовите?» Энн не могла скрыть недоумение. «А как же иначе?» Скарлетт вытащила из печи противень с ароматными человечками. «Попробуй, тут я добавила щепотку корицы из Египта, ваш домовик Бенки уверяет, что это фамильный рецепт». Энн колебалась, но любопытство победило. Первый укус, и ее лицо осветилось. «Это божественно!» «Вот видишь», — Скарлетт смахнула муку со щеки, — «иногда стоит нарушать правила, хотя бы ради пряников». Фанни, заглянувшая на кухню в поисках сестры, осторожно спросила: «А можно мне тоже?» Через час все трое, включая Томми, были перепачканы в тесте, а леди Агата, заставшая этот беспорядок, лишь вздохнула и, к ужасу девочек, взяла себе пряник. Вообще вечно чопорная леди как будто начала таять, когда узнала, Скарлетт беременна. Перемены были настолько разительны, что все домашние были в ужасе. Всегда строгая и холодная аристократка всего за несколько дней превратилась во вполне обычную женщину, которой ничто человеческое не было чуждо. Тем временем расследование убийства Николаса Малфоя зашло в тупик. Авроры перерыли каждый уголок магической Британии, допросили всех гостей того рокового вечера, но улик не было, никто не видел, как Николас умер, никто, кроме Белинды. И вот однажды вечером, когда Скарлетт с Эдгаром сидели у камина, в гостиную влетела сова с экстренным выпуском ежедневного пророка. Сенсация. Убийца Николаса Малфоя раскрыт. Скарлетт развернула газету и прочла вслух. По данным информированного источника, вдова Николаса Малфоя, Белинда Малфой, урожденная Розье, призналась в убийстве собственного мужа. По ее словам, она действовала в порыве ревности, подозревая супруга в связи с одной из гостей вечера у Шафиков. Заклинание, которым был убит Николас Малфой, Авада Кедавра, было наложено с близкого расстояния, что подтверждает версию о преступлении, совершенном кем-то из близких. Эдгар присвистнул. Как неожиданно. Я думал, что это сделал кто-то из его врагов. Скарлетт усмехнулась. Оказывается, самый опасный враг был у него дома. Дорогой, я думаю, тебе стоит это запомнить, лукаво усмехнулась она, и не смотреть на светских красоток. Я, конечно, не истеричная Белинда, но ведь дурной пример заразителен. Даже и не думал, Скарлетт, зачем мне смотреть на кого-то еще, когда у меня есть самая прекрасная жена, которая, к тому же, носит под сердцем наследника. На следующий день Скарлетт отправилась в редакцию «Ведьминого досуга», где царило небывалое оживление. Аделин Подмор уже вовсю готовила материал о трагической любви, доведшей до убийства, а Брендан Роули злорадно припоминал все прошлые выходки Белинды. «Говорил же я, что в этой истории замешана ревность», — кричал он. «Она с самого начала вела себя как помешанная». Скарлетт молча взяла со стола свежий номер пророка и пробежала глазами продолжение статьи. Белинда Малфой заявила, что действовала в состоянии аффекта. По ее словам, Николас Малфой годами изменял ей, а в последнее время открыто флиртовал с замужними дамами. В ночь убийства между супругами произошла ссора, в ходе которой Белинда, по ее признанию, потеряла контроль. «Ну что, миссис Боунс?» Аделин Подмор подошла к ней с хищной улыбкой. «Готовы написать нам комментарий? Все-таки вы были там. И, кажется, именно вас Белинда подозревала?» Скарлетт холодно улыбнулась. «Мой комментарий прост. Если бы я хотела убить Николаса Малфоя, я бы сделала это так, чтобы никто и никогда не догадался». В редакции повисла тишина. «Шутка», — добавила Скарлетт и вышла, оставив их в недоумении. Белинду Малфоя судили на пожизненное заключение в Азкабане. Скарлетт, сидя в уютной гостиной Боунс Касла, перечитывала письмо от Мелании. «Дорогая Скарлетт, ты даже не представляешь, какой переполох здесь. Белинду отправили в Азкабан, ее сына забрали старшие Малфои, а свет теперь только и говорит о том, как бедный Николас страдал от истеричной жены, как будто он сам был ангелом. Впрочем, теперь это уже не важно. Главное, все это закончилось». Скарлетт положила письмо на стол и потрогала кулон на шее, подарок Эдгара. «Ну что, Николас?» – прошептала она. «Кажется, твоя вдова сделала за меня всю работу». Глава 23. «Почему ты не боишься?» Энн неожиданно спросила однажды вечером, когда они со Скарлетт остались одни у камина. «Бояться, леди Агаты?» Скарлетт рассмеялась. «О, я ее прекрасно понимаю. Она хочет сохранить традиции. Но традиции – это не только строгие правила. Это еще и воспоминания. Вот скажи, что ты запомнила из прошлого Рождества?» Энн задумалась. «Идеально начищенный сервиз, тишину в гостиной, лекцию о позах при сидении. А теперь ты запомнишь», — Скарлетт ткнула пальцем в ее лоб, — «как мы смеялись, когда Фанни уронила тесто на бинки, как Томми пытался украсить твои волосы конфетами, и как леди Агата втайне от всех съела три пряника». Энн вдруг улыбнулась, по-настоящему, впервые за долгие годы. К концу каникул сестры Боунс изменились. Фанни теперь смело предлагала нестандартные идеи для украшения зала, а ужас. Однажды появилась к ужину без перчаток. «Что вы с ними сделали?» – прошептал Эдгар, наблюдая, как его кузины наперебой рассказывают Скарлетт о Хогвартсе. «Ничего особенного», – Скарлетт потягивала глинтвейн. «Просто показала, что быть собой – это тоже традиция. Иногда леди Агата, сидевшая напротив, вдруг подняла бокал за Рождество и за новых членов семьи. В ее тоне все еще звучала легкая доля неодобрения, но в глазах, впервые, появилось что-то похожее на уважение. А Томми, засыпая в тот вечер, прошептал: «Мама, теперь у меня есть сестры, теперь есть». Скарлетт поцеловала его в лоб. И где-то вдалеке, в самой старой части замка, фамильные портреты Боунсов перешептывались, глядя, как их некогда чопорные потомки играют в снежки во дворе. Каникулы закончились, девочки вернулись в Хогвартс. Январь сдавал позиции, готовясь уступить место февралю, но в кабинете Скарлетт царила атмосфера напряженного сосредоточения. Экзамены сов неумолимо приближались. На столе громоздились стопки книг. «Тысяча магических трав и грибов», «Продвинутая трансфигурация», «Темные искусства», «Способы защиты». Между фолиантами ютились пустые пузырьки из-под чернил, сломанные перья и несколько смятых листов пергамента с пометками вроде «Еще раз перепроверить». Скарлетт, склонившись над очередным конспектом, что-то бормотала себе под нос. «Волчья пасть», «Нет», «Люпин тектурум» или «Люпинус фабрикатус». «Черт, а если спросит про разницу между...» Дверь приоткрылась, и в щель просунулась черноволосая голова Томми. «Мама, можно я посижу с тобой, только если будешь тише мыши», предупредила Скарлетт, но уголки ее губ дрогнули. Мальчик осторожно пробрался внутрь, устроился на ковре с книжкой-раскладушкой про драконов и тут же увлекся, разглядывая картинки. Скарлетт украдкой наблюдала за ним, ловя моменты, когда он пытался неуклюже повторять за иллюстрациями движения заклинаний. «Упрямый, как я, и такой же любознательный», с гордостью подумала она. За занятиями прошло несколько часов, Томми задремал прямо на ковре, и домовушка унесла его в спальню. «Ты вообще собираешься спать?» Эдгар, застывший в дверях в ночном халате, скрестил руки на груди. Скарлетт даже не оторвалась от книги, лишь махнула рукой. «Еще полчаса, надо разобраться с этими проклятыми зельями, я вечно путаю, когда добавлять корень мандрагоры при варке оборотного зелья». После третьего помешивания против часовой стрелки, невозмутимо заметил Эдгар. Скарлетт уставилась на него. «Ты это просто сейчас придумал?» «Нет, я сдал сов по зельям на превосходно». «Ненавижу тебя», буркнула она, но в тетради уже появилась новая пометка. Эдгар рассмеялся, подошел и нежно помассировал ей плечи. «Если ты завтра на экзамене упадешь лицом в пергамент от усталости, никакие превосходно не помогут. Идем спать». Она хотела возразить, но зевок выдал ее с головой. Зал для сдачи сов в Министерстве магии напоминал гибрид библиотеки и военного штаба. Длинные ряды столов, над каждым антишпаргальные чары, в углу нервно курили преподаватели из Хогвартса. «Миссис Боунс, ваш стол номер 7», — указал ей сухоязвительный чиновник. Скарлетт глубоко вдохнула. «Ну вот и все, либо сейчас, либо никогда. Зельеварение». Молодой и обаятельный профессор Тафти склонился над ее котлом с оборотным зельем, тщательно изучая цвет и консистенцию. «Интересно, вы добавили щепотку порошка перламутровых раковин?» «Да, для стабилизации», — четко ответила Скарлетт, хотя сердце бешено колотилось. «Нестандартно, но эффективно. Превосходно. Защита от темных искусств. Продемонстрируйте патронуса», — потребовал седой экзаменатор, имя которого Скарлетт не расслышала. Скарлетт закрыла глаза, вспоминая смех Томми, теплые руки Эдгара, гордость в глазах Сириуса, когда она впервые правильно выполнила сложное заклинание «Экспекто патронум». Из кончика ее палочки вырвалось серебристое сияние, приняв форму. «Леопард», — удивился экзаменатор. «Редкая форма. Превосходно. Трансфигурация. Превратите этот чайник в черепаху. Без панциря». Экзаменаторша Гризильда Марчбэнкс была старше Скарлетт максимум лет на 5, но подавала себя как принцессу крови. Скарлетт едва не поперхнулась. Ну конечно, самое сложное оставить на потом, но ее рука с палочкой была твердой. «Метаморфозис рептилиус». Чайник затрещал по швам, превращаясь в нечто отдаленно напоминающее рептилию. «Хвост немного кривоват», пробормотала Марчбэнкс. «Зато без панциря», парировала Скарлетт. Гризильде пришлось признать: «Выше ожидаемого». Заклинание. Профессор Таллис щелкнул хронометром. продемонстрируйте любое невербальное заклинание на выбор». Скарлетт, не моргнув, мысленно произнесла «Вингардиум Левиаса», и стол преподавателя плавно взмыл к потолку. «С дополнительным элементом», — пробормотал Таллис, снимая шляпу с летящей поверхности. «Вы осознаете, что это не экзаменационное задание, но правила не запрещают улучшать обстановку», — парировала Скарлетт, удерживая в воздухе еще и его чашку кофе. В экзаменационном листе появилась отметка. «Превосходно, плюс 5 баллов за креативность, руны». «Переведите этот текст с древнескандинавского», — Скарлетт вновь встретилась с профессором Тофти, который протянул ей испещренный трещинами камень. Скарлетт склонилась над артефактом. «Если враг спрятал сокровище В, она замялась, в китовом пузе, в пещере, миссис Боунс», — вздохнул Тофти. «Но учитывая, что вы единственная сегодня, кто заметил скрытую руну опасность, выше ожидаемого, астрономия, назовите спутники Юпитера». Скарлетт, зевнув, перечислила. «Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, я и тот, который всегда забывают. Амальтея», — скривился профессор Синистра. «Вы же Блэк». «Теперь уже нет», — ответила с улыбкой Скарлетт. «Это меня извиняет?» «Удовлетворительно». «Ну как?» Эдгар встретил ее в прихожей, едва она переступила порог. Скарлетт медленно развернула пергамент с результатами. «Превосходно по зельеварению, защите и заклинаниям. Выше ожидаемого по трансфигурации рунам». «И...» Она сделала драматическую паузу. «Удовлетворительно по астрономии. Я же говорила, что ненавижу звезды». Эдгар рассмеялся, подхватил ее на руки, к вящему ужасу леди Агаты, появившейся в дверях, и закружил по комнате. «Ты сделала это». «Еще бы», — фыркнула Скарлетт, но глаза ее сияли. «Теперь я не просто жена Боунса. Теперь я, Скарлетт Боунс, сдавшая сов». А на кухне домовики уже вовсю стряпали праздничный ужин, и даже Томми, обычно ненавидевший овощи, героически доел брокколи, чтобы быть умным, как мама. Глава 24. Утро воскресенья в Боунс-Касле началось с громкого треска. Эта Бинки, в ужасе от собственной неловкости, уронила поднос с завтраком, разбив фамильный фарфоровый сервиз «Лунный туман 18 века». Но настоящий взрыв произошел через час, когда сова из ведьминого досуга швырнула на стол свежий номер с кричащим заголовком «Гнездо Слизерина. Как вырождается древнейший род Британии». Скарлетт едва не поперхнулась глотком чая, разворачивая журнал. «Ну что, Брендон, ты не подвел». На развороте красовалась колдографическая иллюстрация. Полуразрушенная лачуга гонтов, контрастирующая с величественными особняками Малфоев и Блэков. Подпись гласила: «Последние потомки Салазара Слизерина живут в нищете, ненависти и безумии». Наш специальный корреспондент Брендон Роули провел расследование и выяснил шокирующие подробности. Марвала Гонт, нынешний глава рода, 14 раз привлекался аврорами за нападение на Макглов. Его сын Марфин провел в Аскабане в общей сложности 8 лет за те же шалости. Дочь Мирапа, предположительно умершая, сбежала с Макглом, бросив вызов многовековым традициям. «Они написали про тебя», — Эдгар сжал ее руку. Скарлетт быстро пробежала глазами текст статьи. Что стало с Мирапой Гонт, остается загадкой. По слухам, она умерла при родах, оставив ребенка на произвол судьбы. Интересно, знает ли нынешний министерский чиновник Дилвин Гонт, троюродный племянник Марвала, что его родственники – позор для магического сообщества? «Хитрый лис», – прошептала Скарлетт. «Он не назвал мое нынешнее имя, но намекнул достаточно». К полудню в Боунс-Касле начался настоящий переполох. «Это безобразие». Леди Агата швырнула журнал на стол. «Нас могут связать с этим». «Спокойствие, матушка», — Эдгар поднял руку. «Статья не упоминает Скарлетт прямо. А даже если бы, Фредерик, обычно не смевший перечить матери, вдруг заговорил. То что, она же наша семья теперь». Эдгар кивнул. «И, статья и правда хорошо написана. Я проверял факты, все сходится». Лорд Винсент, до сих пор молчавший, неожиданно фыркнул. «Гонты всегда были отбросами. Теперь весь мир это узнает». Скарлетт почувствовала, как камень свалился с души. Семья на ее стороне. После ужина, когда все разошлись по комнатам, в камине вспыхнуло зеленое пламя. Это был Сириус Блэк. «Поздравляю, кузина», — его голос звучал иронично. «Ты хотела скандала, ты его получила. Только что ко мне наведался Дилвин Гонт из отдела магического правопорядка. Очень интересовался, не знаю ли я ту самую Мирапу». Скарлетт похолодела. «И что ты сказал? Что Блэки не имеют привычки разыскивать чужих дочерей?» Сириус усмехнулся. «Но, Скарлетт, Будь осторожна, если Делвин что-то заподозрит, он не первый, кто попытается, твердо ответила она. Когда пламя погасло, Эдгар обнял ее за плечи. Теперь они точно не оставят тебя в покое. Пусть попробуют. Скарлетт потрогала кулон на шее, тот самый, что он сделал для нее. У меня есть что защищать. На следующее утро ежедневный пророк выпустил опровержение. Министерство магии заявляет, что род Гонтов имеет безупречную репутацию. Какая наглость, хохотала Скарлетт, читая это за завтраком. Брендон тебя переиграл, Делвин. Но самое неожиданное произошло позже. Когда Скарлетт взошла в редакцию «Ведьминого досуга», ее встретили овациями. Тираж вырос втрое, кричала Аделин Подмор. Мы заткнули за пояс даже пророка. Брендон Роули, сияя, вручил ей сверток. Для вас, первый экземпляр следующего номера, с моим повышением. На обложке красовалось: эксклюзив. Почему министерство защищает Гонтов? Скарлетт улыбнулась. Игра только начинается. Следующий номер «Ведьминого досуга» взорвал магическую Британию сильнее, чем неправильно заваренный зельевзрывный эликсир. Брендон Роули, теперь уже старший корреспондент, развернул настоящую журналистскую войну. Заголовок на обложке гласил: «Эксклюзив. Почему министерство защищает Гонтов?» Подзаголовок: «Почему отдел магического правопорядка годами закрывал глаза на преступления благородного рода?» И на первом же развороте в рубрике «Скандальные разоблачения» значилось: «Пропавшие дела», а ниже шел список из 12 замятых дел о нападениях Гонтов на Макглов, с номерами документов и подписями чиновников. Материалы некоторых расследований опубликованы на страницах 4 и 5. В 1922 году Морфин Гонта слепил Макгла за слишком наглый взгляд. Дело закрыто по статье «Взаимная провокация». Интересно, почему взрыв в Баттершире в 1925 году списали на естественные причины? Интервью с историком магии Батильдой Бэкшот. Гонты десятилетиями шантажировали чиновников, угрожая обнародовать некий компромат. Читайте на странице 6. Скарлетт, читая журнал в постели, вдруг обнаружила на последней странице крошечную заметку. ПС. От редакции. Анонимный источник сообщает, что Мирапа Гонт, предполагаемая умершая, жива, здорова и прекрасно владеет окклюменцией. Интересно, почему? Брендон, ты гений, прошептала она, загибая уголок страницы. Эдгар, лежавший рядом, мрачно заметил: теперь они точно начнут охоту. Пусть попробуют. Скарлетт потянулась за палочкой на тумбочке. Я ведь не зря весь декабрь тренировала щиты. На следующее утро пророк вышел с новым опровержением. Министерство отрицает все обвинения. Делвин Гонт назвал статью клеветой завистников. Но было уже поздно. У ворот Боунскасла собрались репортеры из Тхемагицалтимес, провидцы и даже немецкого Зауберерзитунг. Леди Агата, к всеобщему шоку, лично вышла к ним. Моя невестка – образец добродетели. А если кто-то думает иначе? Ее трость зловеще блеснула в солнечном свете. Томми, прячась за шторой, спросил у домовушки. Бабушка ее защищает? Да, мастер Томас, ответила Бинки. Тем же вечером Бинки принесла Брендону Роули корзину имбирных пряников. Эпилог. Азкабан, март 1929 года. Последний раз Марвала Гонт увидел солнечный свет через зарешеченное окно тюремной кареты. Его желтые ногти впились в деревянную скамью, когда он орал проклятие в лицо аврорам. «Вы все сдохнете. Моя кровь – это кровь Слизерина. Вы не смеете». Дверь захлопнулась. Рядом, сгорбившись, сидел Морфин, его глаза были пусты, как после поцелуя Дементора. «Папа!» – хрипло прошептал он. «Они забрали палочки. На этом история Гонтов закончилась». Боунскасл, июль 1929 года. Крики Скарлетт разнеслись по всему замку. «Если этот ребенок не вылезет в ближайшие 5 минут, я сама вырву ему. А-а-а-а!» Эдгар, бледный как мел, зажал уши. Леди Агата, вопреки всем ожиданиям, сама подавала полотенце и кричала на лекаря. «Быстрее, она же Боунс теперь!» И когда раздался первый крик младенца, даже портреты предков прослезились. Джеральд Винсент Боунс, торжественно объявил лорд Винсент, поднимая наследника перед фамильным алтарем. «Будущий глава нашего рода». Скарлетт, вся в поту, но сияющая, прошептала Эдгару: «Теперь у Томми есть брат». Боунскасл, 1936 год. Близняшки Амелия и Вирджиния появились на свет так же бурно, каким стал их характер в будущем. 2. Эдгар чуть не упал в обморок при виде второго младенца. «Сюрприз», слабо улыбнулась Скарлетт, пока лекарь приводил его в чувство. Леди Агата, держа на руках обеих девочек, вдруг разрыдалась. Они совершенны. На следующий день она тайком заказала у Твилфит Титоттинг два одинаковых платья с вышитыми гербами. Хогвартс, 1938 год. Хаффлпафф, Томас Блэк, симпатичный и черноволосый, улыбнулся, глядя на аплодирующий стол. Его форменный галстук сам собой окрасился в желтый и черный. Лаборатория принца, 1939 год. Наконец-то, Октавиус Принц швырнул на стол пергамент с золотой печатью. Мастер зельеварения, хотя, учитывая, что ты уже усовершенствовала рецепт оборотного зелья, Скарлетт, теперь уже 31 летняя мытресса, рассмеялась. Спасибо, учитель. Кстати, как там Энн? Лицо Октавиуса смягчилось. Родила девочку, Эйлин. Значит, наши дети будут расти вместе. Скарлетт потрогала кулон, тот самый, подарок Эдгара. Как далеко мы зашли. Альпы, 1940 год. Два заклятия, зеленое и алое, столкнулись в воздухе. Гриндевальд и Дамблдор рухнули одновременно. Где-то в Британии Скарлетт вдруг вздрогнула. Что-то закончилось. Эдгар обнял ее. Что бы это ни было, мы справимся. Всегда справлялись. Свадьба Фанни, 1941 год. Ты уверена, что хочешь замуж за этого Пруэтта? Скарлетт поправляла фату Фанни. Он же ужасно скучный. Зато его семья ужасно богатая, засмеялась Фанни, ставшая за эти годы настоящей копией юной Скарлетт. Энн, качающая на руках Эйлин, фыркнула. Ты ее испортила. Я ее усовершенствовала, поправила Скарлетт. Хогвартс, 1943 год. В 3 часа ночи в пустой астрономической башне Том и его друзья хаффлпаффцы вновь нарушали правила. Эдвард Хьюз, помешанный на рунах, чертил на полу запрещенный круг для вызова оптимизма перед экзаменами. Люсиль МакДугал, будущая сотрудница ДМП и коллега сестренки Амелии, ворчала. «Если нас поймают, я назову это научным экспериментом». Том, балансируя на парапете, ловил лунный свет в склянку. Для мамы, она любит лунные зелья. Их всегда находил мистер Прингл, но странным образом забывал сообщить профессорам. Так случилось и в этот раз. Конец.